Просто поразительно, насколько эффективной в эти времена может быть совсем простенькая, обреченная на неминуемый провал во времена холодной войны, разведка. Совсем мало первое главное управление Кипри, и 200 человек-то не наберется. Опыт работы за речкой у которых стремится к нулю, и держится оно только на системных дырах в контуре безопасности интересных для меня стран, в том числе и дружеских, основанных на корпоративной солидарности. Я тебе такое сейчас расскажу, только ты мне честное рыцарское дай. Связи по линиям армии и МИДа, но даже этого хватает, чтобы видеть в тумане войны на беспрецедентную глубину. Мои агенты работают в основном прислугой, первое, что пришло в голову и самое, как ни странно, эффективное. Это же предмет интерьера, он туп, слеп, глух и нем, и болтать при нем можно сколько угодно, его больше интересует как ассигнацию другую спереть, быдло оно такое. Мало агентуры, но сложил я ее в Лондон и у австрияков. Именно оттуда исходят проблемы достойного траты ценнейших, потому что другие пока не выросли, прости господи, специалистов уровня. У османов, к огромному моему удовольствию, у нас имелась уже готовая, более чем приличная сетка, эхо бесконечной войны. Неплохо все и на Балканах, там чисто по-человечески к нам расположенных господ несмотря ни на что довольно много, и я обещал себе после разгребания неотложной текучки плотно заняться этим направлением. Специалисты с османского и балканского направления первому управлению изрядно помогают. Неделю назад я испытал сильную встряску, полковник Курпатов принес стенограмму и фонограмму разговора с участием человека, к которому обращались лорд Ротшильд, Натан Ротшильд, за ним целенаправленно следят, а теперь вот удалось даже подслушать. Лордом он назывался неспроста, в гостинице Линхем регулярно собирается пятерка джентльменов, и у каждого есть внутренний титул. Записанное собрание посвящалось обсуждению большого плана по созданию мне проблем, поэтому глобальных целей кружка пока не знаем. Тем не менее, такую удачу с первой же попытки не объяснить ничем, кроме божественного провидения. Будем слушать дальше. А пока, благодаря донесению фельдъегеря, я удостоверился, что запись – не подделка от хитрых сотрудников БГУ и не сливаемая прознавшим про нашу за ним слежку Ротшильдом дезинформация, а в самом делешные разведданные. Оставшийся повод для паранойи – демонстрация лордом силы. Я знаю, что ты слышишь, но мне все равно. Это крайне сомнительно. Просто старый адепт наднационального капитала решает свои чисто экономические задачи. Опытный и хладнокровный игрок знает, что главный приз судьба вручает ему не всегда, даже если все условия для этого он подготовил максимально возможным способом. В этом случае лучше зафиксировать прибыль и сохранить возможность дальнейших комбинаций. Гинцбурга Ротшильд решил слить. Теперь, когда тот не служит ему трудолюбивой, таскающей золотые рублики пчелкой, никакого интереса дружить с ним нет. О моем плане на отжатие приисков Натан не знает, иначе не стал бы форсировать бунты на предприятиях Горация, надеется выкупить, когда Гинцбург из-за репутационного удара будет вынужден чисто рыночно их продать. По плану же должны полыхнуть и другие прииски, для распыления силы, чтобы не обвинили самого Гинцбурга. Второй удар, Кишинев, где с самого утра начались подозрительные брожения на улицах, к обеду бродили уже толпами, а в полночь первые кирпичи полетели в окна евреев. Цель этого не ясна, либо для отвлечения сил, либо Ротшильд решил провести стресс-тест в бывшей черте оседлости. С тех пор минуло уже 9 часов, вот столько тамошние власти молчали о проблеме. Страшно, за всю империю, это что за задержки, вы что, погромов не видите? Понадеялись на авось, даже окрестные гарнизоны в город не ввели, а теперь, комкая в метафорических руках метафорические шапки, застенчиво просит инструкцию центра. Первым новость из рук дежурного телеграфиста получил нашедшийся на рабочем месте Вячеслав Константинович Плеве. Министр внутренних дел Иван Николаевич Дурнова в это время находился дома и не мог подойти к телефону. Плеве, в точном соответствии с нашей договоренностью, чужую ответственность на себя брать не стал, снарядив курьера к министру и засев, чего время зря терять, планировать план умиротворения Кишинева. Все равно пригодится. Да и чувство долго не дает сидеть сложа руки. Дурного фельдъегеря продержал у ворот добрых полтора часа, но после получения доклада растерял солидную линцу и устремился в зимний, не забыв, впрочем, должным образом переодеться. Прибыв на рабочее место, он привычно спросил у Плеве, что делать, не услышал ответа, поорал пару минут и велел спросить моего мнения. Полный паралич государственного аппарата налицо. Передайте Ивану Николаевичу, что это сфера ответственности Министерства внутренних дел, проинструктировал я фельдъегеря и пошел сидеть рядом с Марго. Ну не знал ничего, я же царь, а виноват, вон тот боярин. Грустно, но кто виноват, что столько людей решит так сильно ошибиться и дать мне возможность перетасовать аппарат. Глава 5. Большой и давний друг семьи, который в целом нормальный, не шибко-то и вороватый чинуша с поправкой на любовь спихивать работу на подчиненных, сложная цель для кадровой перестановки, поэтому рубить с плеча не стоит. Мама и папа мое решение примут, но будут недовольны. Зачем мне их недовольство, если можно просто передвинуть опытного деятеля туда, где его легко подпереть моими людьми, это позволит минимизировать потенциальный вред архиважному делу. Устали вы, Иван Николаевич, сочувственно покачал я головой, подошел к буфету и лично налил в бокалы легкого винца. Годы берут свое, я вижу, что вы всем сердцем радеете за благо империи и много лет добросовестно исполняли свои обязанности. Мы с его величеством и ее величеством глубоко ценим ваш вклад в наше общее дело. Дурного, старательно скрывая недовольство, хорошие разговоры так не начинаются, с поклоном принял бокал, и мы выпили. У китайцев есть поговорка: «Никто не хочет жить в эпоху перемен», – продолжил я. «Но, увы, нам с вами такая эпоха и выдалась. Наша задача – войти в нее с честью, подготовку к чему мы и ведем. Реформы в недрах Министерства внутренних дел – дело жизненно необходимое, и вы прекрасно с ними справляетесь, Иван Николаевич. Однако мир вокруг нас ускоряется, новейшее время ставит перед нами новые, доселе небывалые вызовы. Вызовы, на которые нужно реагировать столь же небывало, быстро, дерзко и решительно. Простите за прямоту, но тратить на МВД вашу золотую, склонную к вдумчивым размышлениям с учетом всех последствий, голову, мы с его величеством и ее величеством считаем непозволительной роскошью, с наведением порядка справится и человек попроще, и именно такой там и нужен. Вам, Иван Николаевич, я предлагаю возглавить самое важное в свете входа в 20 век направление – Министерство просвещения. Дурнов обмяк лицом и почти искренне улыбнулся. Отставка не грозит, просто перекатываемся на другую, вполне почетную синекуру, да еще и цесаревич вон как распинается, значит ценит. Хрен там, если бы не маменька с папенькой, отправил бы в Крым жить гражданским пенсионерам. Единственно возможный в данной ситуации вариант отставки. Доверю вам тайну, понизил я голос. Иван Николаевич наклонился поближе, едва не уперевшись в столешницу клинышками бород. Пенициллин, Сибири, открытые не так давно особенности принятия родов, принятые меры по купированию последствий недорода и общий экономический рост вскоре начнут давать свои плоды, империю ждет взрывной рост населения. Позволю себе заметить, Георгий Александрович, что вы неоднократно озвучивали сей тезис в своих выступлениях, продемонстрировал дурного внимания к высочайшему слову, равно как и вызванные этим феноменом перспективы. Помимо светлой стороны, есть и темная, грустно улыбнулся я. Сейчас в нашей стране имеется баланс между людьми в годах, людьми так сказать средних лет, и молодежью. Но с ростом рождаемости этот баланс сильно нарушится, на одного пожилого человека будут приходиться двое людей средних лет и условная пятерка людей молодых. Молодости свойственна горячность, дерзость и стремление бросать вызов устоявшемуся порядку. Сейчас, когда носителей жизненного опыта и продиктованных им правильных взглядов больше, чем молодежи, и неприятности создают только откровенные кретины. Но в будущем, когда юность станет превалировать над опытом, количество потенциальных проблем рискует стать чрезмерным. Называя просвещение важнейшим направлением, я ничуть не преувеличил, если мы не будем заниматься нашей молодежью, предоставляя ей возможность служить империи приемлемым для нее способом и встраивая в столетиями существующие механизмы. Этим станут заниматься наши враги, юноше легко внушить любые идеи, и он даже не поймет, что играет на руку врагам. Министр подобрался, пожевал губами и серьезно кивнул. Дурно воспитанная молодежь способна испортить жизни себе и другим, и я клянусь вам приложить все оставшиеся у меня силы на ниве просвещения, Георгий Александрович. Кто, если не мы, опытнейшие подданные его императорского величества, привьют юности правильные ценности? Я очень рад, что мы с вами разделяем одно видение, улыбнулся я. Передавайте дела вашему товарищу, Иван Николаевич, проверим, насколько он справится с внутренними делами. Вячеслав Петрович, настоящий умница, отрекомендовал дурного заместителя, как бы показав, что не станет чинить тому неприятности и смирится с моим решением. Мы попрощались, и я в кресле повернулся к окну, поглазеть на гуляющих по площади дам и господ. Тяжелая неделя была, сначала Кишинев, потом, с интервалом в сутки, прииски. Масштаб последних я переоценил, ротшильдовским провокаторам удалось неплохо отработать владения Гинцбурга, а на большей части остальных хозяева оказались более вменяемыми и хоть как-то успели привести свои промыслы к заданным законам об охране труда стандартам. Нормальный мужик с киркой на вооруженную охрану не пойдет, если его не довести до полнейшего отчаяния. Теплый барак, добротная кормежка, нормальные деньги с гарантированной возможностью отложить денег на то, чтобы перебраться с рудника в нормальное место до того, как могильный холод шахты вытянет из него все здоровье. Всего этого уже достаточно, чтобы подавляющее большинство рабочих покрутило на провокатора пальцем у виска. На глазах же жизнь улучшилась, и цесаревич, который ее и улучшил, обещает не плашать и дальше. А слово он, все знают, крепко держит. С рудниками разобрались быстро, в полном соответствии со спущенной мною на места еще давно инструкцией. По бунтовщикам стрелять только в крайнем случае, если совсем в разнос пойдут и начнут устраивать погромы за пределами родного рудника. Это, опять-таки, не разбойники и не душегубы, а нормальные православные мужики, которых довели до ручки. Ярость, пусть хоть трижды праведная, долго в душе кипеть не может, и, передушив охрану, около 7 человек погибших, остальным хватило мозгов сдаться и посидеть в подвале, где их даже особо и не били. Подняв на вилы парочку управляющих, мужики сами испугались содеянного и с великой радостью и уважением принимали переговорщиков-казаков. Совсем без наказаний не обойтись, кровь пролилась, а значит ответить за нее придется, но работяги, не будь дураки, согласились выдать для суда провокаторов. Случись подобное в деревне, хрен бы нам фигурант обломился, пришлось бы выдергивать кого-то наугад, там община и многовековая круговая порука, а здесь, наемный труд и странный молодчик, который втянул в откровенный блудняк. Местные следователи работают, им помогает моя частично вскрытая агентура, тоже в соответствии с инструкцией. Прииски работают под внешним управлением и за счет их хозяев приводятся к законным нормам. Расследования и суды будут тянуться долго, и господин Гинцбург ныне сидит в родном особняке, под домашним арестом. С должности столичного гласного его до окончания разбирательств сняли, а во всех его конторах кипит работа, гофмейстеры и стряпчие собирают фактуру. Кишинев поинтереснее, причиной погромов стали листовки и тревожные слухи о том, что я, мол, в рабстве у иудеев, Александр, которого давно не видели, давно мертв, а значит добрым православным жителям бывшей черты оседлости нужно любимого цесаревича спасти. Поразительно, но никому и в голову не пришло подумать о том, что погромы в Кишиневе как-то слабо похожи на мое спасение. Просто там, где намешано много разного человеческого материала, неизбежно возникают и копятся обиды. Высказался лично, через газеты, указав на несоответствие методов поставленной задачи. Поговорил о том, что во имя царя делать вообще ничего не нужно, никогда, ни при каких обстоятельствах, только если я прямо не попрошу об обратном. Поговорил и о том, что громите вы вообще-то соседей, многие из которых не одно поколение там живут, и погромам подвергались еще от рук дедов и прадедов. Этому пора положить конец. Снисхождения не будет, зачинщики погромов уедут на каторгу до конца своих дней, остальные, в зависимости от личной вины, но не меньше чем на год. Осудил бунтовщиков и свежеизбранный православный патриарх. Осудил их и синод, всей своей многоконфессиональностью, объективно нужный орган расформировать не стали, переформатировав совет по делам религии при Государственном совете. Мирно очередной наш мракобесный закидон смотрел во все глаза, естественно осуждая и припоминая богатую историю еврейских погромов в наших землях. На себя смотрите, черти, у вас эта история в десятки раз богаче. Пофигу, пошумят и забудут. Польза от истерии в газетах имеется, состоятельные евреи со всего мира надонатили почти 1 000 000 рублей на помощь пострадавшим. Им столько не надо, поэтому сумма уйдет в городскую казну и будет потрачена на инфраструктуру. Больше всех прислал Натан Ротшильд. Блистательная хуцпа. Всю кишиневскую администрацию, включая городское собрание, отстранили к черту, а губернатора за преступную нерешительность назначили главным стрелочником. Будет пропущен через суд с полной конфискацией имущества и переездом на каторгу. В полном соответствии с традицией, пока петух не клюнет, мы с Гассовитом покопались в профильных должностных инструкциях, немного их причесав и дополнив. Теперь при любом намеке на бунт, а не заметить толпы на улицах городов попросту невозможно. В городе вводится комендантский час с усиленными патрулями, а высшим должностным лицам предписано всеми силами успокаивать народ, прибегая к силовым методам только в крайнем случае. Под шумок я добавил механизм, который позволит подданным совершенно законно собраться на заранее согласованный митинг и поговорить о наболевшем. За образец взял свою реальность, из нее же решил позаимствовать механизм иностранных агентов, пока на этапе ранней проработки, сложно все нюансы этих времен учесть. Не тороплюсь, не сильно-то и нужен, просто считаю правильным показывать подданным, за чей счет и в чьих интересах ему что-то рассказывают. В дверь постучали, сидящий за секретарским столом Остап разрешил войти. Повернувшись, я увидел Сергея Андреевича Антонова, усатый, у меня уже почти весь личный аппарат с усами и безбородой бакенбардов ходит, под меня косит, 35-летний статский советник в пенсне, глава пока небольшого, но уже очень полезного нового органа, Всероссийского центра изучения общественного мнения. Прибыл с приятно толстой папочкой, хранящей результаты свежих соцопросов, проведенных в Пермской губернии, третья по счету всего, мало специалистов, но рано или поздно организуем местные филиалы везде. Хуже всего с народной поддержкой у меня там, где этого допускать нельзя, среди крестьянства. Соцопросы показывают страшное, лишь один из 15 середняков с оптимизмом смотрит в будущее и доверяет центральной власти. Понять мужиков настолько можно, что хоть вериги надевай и иди в лесной скит, оплакивать многовековую боль русского крестьянина, столетиями царь-батюшка вытирал подотное население сапоги и выжимал все соки. Его тоже понять можно, крестьяне далеко, а табакерка, прямо вот она. Хорошо, что мне не надо отменять крепостное право, пришлось бы натурально в крови аристократию топить, потому что там либо я, либо они. Узнать о том, что крестьянин думает о мире и своем в нем месте на самом деле, задача архисложная, столетиями впитанная аксиома о том, что государев человек с тобой за неосторожное слово может что угодно сделать, накрепко засело в головах землепашцев. Первые сборы статистики из-за этого годятся только на растопку или самокрутки. Несколько мозговых штурмов, в том числе с привлечением бывших народников с нормальной репутацией и одумавшегося, таких немало, на правах носителя полевого опыта, и получилось выработать методичку. Приходит работник в ЦИОМа в деревню и начинает ходить по домам, не с пустыми руками, с подарками прикладного назначения, конфетами для деток и бутылкой да закусью для совместного распития с мужиками. В первую очередь, конечно, собирается обратная связь о получении крестьянами продовольственной помощи. С этим порядок, десяток арестов в самом начале кампании и усиленный контроль от моих эмиссаров позволяют минимизировать попилы. Дальше наступает черед более глобальных вопросов, и здесь же крестьянин запирается, выражая на словах уверенность в центральной власти и повторяя «мое дело хлеб простить», а остальное мне не по уму. Сборщик статистики какое-то время добросовестно записывает отмазки, а потом начинает качать головой и вздыхать. Крестьянину от этого становится страшно, и дальше он слушает с усиленным вниманием, слушает заготовленную и заученную речь. «Вот ты, Николай Семенович, хозяин крепкий, дом у тебя справный, на подворье порядок, сыновья с бабой у тебя как шелковые. Вот и его императорское высочество, Георгий наш Александрович, такой же хозяин, крепко страну нынче держит, порядок наводит. Только сидит он далеко, сам за всем пригляд держать не может, вот и присылает меня до товарищей моих, мы, его глаза и уши. Вот поговорю я с тобою, потом, с соседями твоими. Вы мне одно и то же расскажете, все, мол, слава Богу. Принесу я его высочеству отчет, он посмотрит, порадуется тому, что все в вашем селе хорошо, и отчет отправит пылиться в архив, потому как нет для него работы здесь, мужики всем довольны. А ежели ты да соседи твои, Николай Семенович, правду мне расскажите о том, что вас гложет и беспокоит, где кто делишками грязными занят, где чиновники здешние не досмотрели за порядком, вот тогда его высочество отчет со всем вниманием изучит да с проблемами разберется. Потому что он, Николай Семенович, такой же хозяин, как и ты, работает не на всех и не всегда, но полученные таким способом данные во всей своей суровой и печальной неприглядности радикально отличаются от предыдущих пустышек. Не верят мне мужики, мне от этого грустно, но нужно смотреть правде в лицо. Я пока ничего не сделал такого, что улучшит крестьянскую долю. За исключением продовольственной помощи и ряда косвенных вмешательств, переселение народа, освобождение зоны недорода от податей на 3 года и некоторое количество крестьянских ребят, которые получают или станут получать образование в новых и старых, но расширенных школах с казенным обедом. Это крестьян радует, но хотелось бы большего. Ерунда, через десяток лет все сильно изменится, и ненавидеть меня будут лишь те, чьи родственники не вернутся с войны, здесь уже ничего не попишешь. Выслушав доклад, я поблагодарил Сергея Андреевича, убрал оставленную им для более вдумчивого ознакомления папку в ящик для не особо важных, но требующих внимания документов и вынул из сейфа упакованный в тубус лист бумаги 3×4 метра. Остап повесил его на стену, и я внимательно просмотрел схему двора. Что-то вроде схемы из детективов, кто на кого завязан, кто кого ненавидит, кто с кем дружит и прочее. Даже миниатюрные фотографии есть. Просто ужасно на самом деле, как много имен и характеристик приходится запоминать. Не в моменте, а на долгой дистанции, перед каждым мероприятием до меня доводят списки тех, с кем мне по рангу не зазорно столкнуться и перекинуться парой слов. К спискам прилагаются мелкие детали, вроде как там сын-то, 16 же ему, верно, призванные создать иллюзию того, что я помню всех и обо всем. Кстати, как сестра твоя, спросил я Остапа, закончила Смольный, немного осталось, Георгий Александрович, улыбнулся секретарь, вот бы мне абсолютную память, с другой стороны, о двух концах палочка, человеческая психика склонна загонять подальше и стремится забыть травмирующие воспоминания, но с совершенной памятью это невозможно, придется носить в себе не только светлые или полезные моменты, но и, например, дивную сцену последствий теракта в Польше. Слава Богу, что я здоровье у высших сил попросил, а не это. Добравшись взглядом до низа схемы, я для верности проглядел ее всю еще 3 раза. Кивнув, сделал вывод. За год с небольшим нахождения в столице у меня получилось причесать элиты так, чтобы меня поддерживало большинство, а меньшинство боялось и благоразумно не отсвечивало. Вот теперь можно с полной уверенностью признать, я настолько самодержавен, насколько это вообще возможно. Глава 6. Что нужно знать о демократии в эти прогрессивные времена? О, спросите любого пытающегося быть в тренде хроноаборигена, и неизбежно услышите вагон и маленькую тележку рассуждения о том, что демократия – это единственно правильная форма организации общества. Спросите о том же любого сохранившего ценой уступок трон монарха, и услышите то же самое. Кое-кто из них уже в совершенстве освоил спуск непопулярных решений через демократические механизмы. Но если прийти на большое международное мероприятие с дипломатическим контекстом, реальность окажется несколько менее радужной. Европейские правящие дома на таких стараются держаться вместе. Нет, никто не скажет французскому президенту месье Карно, идите к почкам. Напротив, все, и я в том числе, будут безукоризненно вежливы и даже приветливы, но отношение к временщикам у монархов, особенно монархов старой школы, соответствующее. Увы, почему-то так вышло, что приходится разговаривать о делах с вот этим вот простолюдином, но мы же понимаем, что должность он занимает временно, а значит тратить много личного времени на него не стоит. Спустя немалое число больших политико-семейных событий в Европе и у нас, я заметил интересную особенность. По возможности представители владетельных домов стараются держаться вместе, словно формируя естественный, завязанный на происхождение, барьер, куда остальным не очень-то хочется пробиваться. Исключение – долбанный британский премьер, который хвостиком таскается за Виктором Альбертом. К счастью, таскается до получения прямого приказа из монарших уст заняться чем-нибудь еще, это позволяет нам с Виктором, Вилли, крестьянами старшим и младшим да шведским королем Оскаром чисто по-родственному, как нормальным мужикам, собираться как сейчас, в загородной резиденции датской короны. Свадьба Ксюши и датского принца у нас послезавтра, но все дружно нагрянули в Данию пораньше, аж за неделю. Погода решительнейшим образом шептала, и уважаемые политические партнеры не отказали себе в удовольствии отправиться на охоту, этим мы занимались вчера и сегодня целый световой день, и я рад, что за окном, скрыв собою звезды на северном небе, искрят молниями и многообещающе громыхают тучи. Дождь зарядит на весь день, а значит охоты завтра не будет. Банька у крестьяна ничуть не хуже нашей, в Гатчине, и мы с монархами с удовольствием прибегли к услугам чернокожих банщиков. «Негры, господа, хорошо переносят жар», — повеселил нас хозяин отборным расизмом. Живительные напитки вливались в августейшие глотки щедрыми водопадами. Мужики, сбросив с плеч высочайшие проблемы, с головой окунулись в немудреный, но такой приятный отдых. Звериный оскал феодализма, правящая верхушка как бы над полем битвы. Вот он, назначенный главным стрелочником по итогам Первой мировой в моей реальности кайзер, душевнейший, компанейский малый. Вот Кристиан и Оскар, такие себе политические отношения нисколько не мешают им объединиться по возрастному признаку и рассказывать нам, условной молодежи, классическая Европа-то уже не та и при превышении определенного градуса в обнимку петь древние, пронзительные нордические песни к огромному всеобщему удовольствию. Лучше всего радость от такого досуга считывалась на лице Альберта, он простоват и пережил большую личную трагедию. Инфантилизм заставлял Виктора держаться ближе к старикам, вроде как отцов нашел. Молодость толкала его ближе к нам, мы с Вилли не плашали, и после каждой длинной беседы с Альбертом переносили услышанное на бумагу. Оскар умный дед, и справедливо опасается агрессии в свой адрес. Сгорит в горниле большой войны Швеция быстро, за год-два до полного экономического и демографического коллапса. Успокаивают Оскара имеющиеся договоренности, если на него нападут, впишется целая коалиция. И от этого Оскар очень любит основного гаранта, Альберта. Шведский король, однако, этим недовольствуется и старается не мытьем так катаньем узнать, что мы все думаем о будущем. Уважаю и сам бы так на его месте делал. Что думаю, это не секрет и давно есть в газетах. Мир в известной степени связан в единое целое торговлей и телеграфом. Интересы государств динамично меняются, и на пороге стоит большая война. Единственным способом ее избежать, на мой взгляд, является создание международной организации, я бы назвал ее Лигой наций. О, договариваться о мире во всем мире элитам очень приятно, поэтому инициатива была встречена с живейшим интересом, Интерпол уже скоро будет подписан всей Европой, и теперь высочайшим умам будет новая дипломатическая игрушка. Отдельный значимый нюанс – инициатива создания призванного сеять мир и покой органа будет принадлежать правящим домам, а не какой-то там демократии и буржуазии. Этого никто вслух не озвучивал, но все и так понимают, даже специфичного качества король Альберт. Тусоваться вместе элитам не привыкать, но вот в таком качестве, как сейчас, монархи собирались редко и неохотно. Вилли приписывает учащение неофициальных августейших попоек непосредственно мне, мол, настолько хитрожопый, что надо быть идиотом, чтобы не пытаться держаться поближе. Я с кайзером склонен согласиться, аура у меня такая, души компании, но видоопытные политические акторы стараются не подавать. Именинником себя не чувствую, просто один из узкой компашки, где все друг в дружке души не чают. Нормальные империалистические хищники, с такими дело иметь одна радость, потому что сильные враги заставляют подтягиваться до их уровня. Надо признать, работает, пара дней загула в компании Оскара, и воевать Швецию как-то уже и не хочется. Ну как такого душевного деда расстроить? Кристиан и сам не особо желанием горит, и текущее положение дел его вполне устраивает. Может, зря я ориентируюсь на политические расклады из моих времен, как-то Швеция свой хваленый нейтралитет в них утратила. Нет, такое большое число стран на будущем Северном морском пути меня не устраивает. Швеция и прочие скандинавы – это ключик к Британии, который нам с Вилли очень нужен. Что ж, посмотрим, что из этого всего выйдет, как только я смогу переключить на себя датский экспорт, Кристин заговорит по-другому, как настоящий суверенный правитель. Выкупить экспорт шведский так легко не выйдет, мал он в реальном выражении, вклад Швеции в этот мир заключается в ловком оперировании финансовыми потоками. Последние защищают шведов гораздо эффективнее нейтрального вооружения и дипломатии, тихая гавань для наднациональных капиталов нужна всем. Что ж, захват мира, дело не быстрое, и на первых порах я вполне могу обойтись некоторым пакетом международных бумажек, в которых прописаны особенности военного использования тех морей нашими силами, и пес с ней, со Швецией, мама не слепа и не глупа, и прекрасно видит, насколько ее папенька не хочет воевать, а русской кровью платить за чужие успехи русская императрица, несмотря ни на какие родственные связи, требовать не станет. Но до чего же хочется окончательно решить шведский вопрос. День перед свадьбой мы с Вилли провели еще интереснее. Поручив с самого утра накачавшегося опиумом Альберта заботам стариков, мы с кайзером отправились развлекаться в компании прибывших правителей Балкан и моего друга Георга Греческого. Сюда северянам можно и не лезть. Это чисто мои и балканских народов разборки с османами и австрияками. Боевого духа у братьев славян и православных греков хоть отбавляй, и вопрос заключается в конкретных гарантиях, комплексе взаимных обид. Неспокойно на Балканах, исторически так сложилось, нищете и слабости материальной части. Словом, ничего нерешаемого, и придавший мне солидности довесок в виде Вильгельма неплохо поспособствовал рамочным договоренностям, которые придется привести в удобоваримый вид многолетней дипломатической работой. Концепция простая. Сначала разберемся с османами, а дальше видно будет. Территориальных приобретений и репараций хватит на всех. От союзников, помимо собственно рабочей силы, я получаю доступ к шпионским сеткам. Турки очень коррумпированные, будущую славу объединителя славянских народов, такое себе. Порой у меня складывается ощущение, что никто так сильно не ненавидит братьев, как славяне, и приятную ситуацию в южных водах. Союзники от меня, военные кредиты, их давать приятно, потому что вернут с процентами, некоторые технологии, тоже с прибытком, построить броненосец в кредит со всех сторон полезно, обмен опытом и привлечение в большую колониальную забаву добровольцев с Балкан и Греции. Ну и не без чистой и безвозмездной многовекторной помощи, конечно, дураков нема, и геополитические интересы будь добр должным образом оплачивать. В идеале хотелось бы задавить османов чисто силами балканских прокси, самому под шумок плотно навалившись на австрияков, они по-любому на мой агрессивный чих в том направлении возбудятся. Если Англия выберет ничего не делание или экономика военную накачку Турции без личного вступления в войну, так и произойдет. Братья-славяне при поддержке наших добровольцев и с резиновыми тылами в виде промышленно развитой Российской империи наваляют османам и без прямого нашего вмешательства. Почти честно и весьма показательно получится. Коалиция небольших зубастых хищников отправляет величие порты на свалку истории, освобождая вакансию великой державы. Разве не повод задуматься о ставках, которые придется положить на стол на этом этапе игры? Интересно, кому страшнее, мне или коллегам-хроноаборигенам? Старая воинская аристократия личную жизнь за корону положит не задумываясь, это у них в генетический код зашито так же прочно, как дыхание. Положат и миллионы подданных, этих вообще не жалко. Но на кону стоит слишком многое, и поджилки за могущество пафосных, доживающих последние годы и одновременно находящихся на пике силы империи как минимум высших должностных лиц трястись обязаны, и с началом военных действий эта тенденция только усилится, станет наглядно понятно, насколько прогресс ушел вперед со времен той же Крымской войны. Свадебным утром, ведя под ручку к алтарю невесту Ксюшу, я был доволен, все идет по плану и даже с опережением графика. Теперь, когда подготовительная работа сделана, можно немного расслабиться и просто ждать, когда страна мощно рванет вверх, не забывая подпинывать исполнителей. Геополитически все тоже отлично, планируемые конфигурации оформились, английский король не осознает важности такого явления как государственная тайна, будущее пахнет головокружительными перспективами. Добравшись до алтаря, я улыбнулся сияющим радостью глазком сестренки и занял свое место сбоку, рядом с любимой женой, держащей руки на уже очень солидном животике. «Какая она красивая!» Со смесью умиления и восхищения прошептала мне на ухо Марго. «Между любовью к сестренке и правдой я выбираю второе», — ответил я и улыбнулся жене. «Ты гораздо красивее!» Блеснув глазками, Маргарита с улыбкой шикнула. «ТСС! Правильно!» Нельзя сейчас трепаться, рискую обидеть милую сестрицу. Любимая, однако, права, Ксюша, как и положено невесте в день свадьбы, выглядела великолепно. Пышная, но при этом таинственным образом подчеркивающая вполне сформировавшуюся фигуру платье украшено мехом горностая, шикарно сочетаясь с инкрустированными рубинами драгоценностями. Только что я помог свежему и полному сил после позавчерашнего переливания Александру довести Ксюшу до алтаря. За руку невесту держал император, а я катил его кресло, получилось вполне символично. Церковь у датчан, как и положено европейской монархии, своя, народная церковь, исповедуют лютеранство, и это придает обряду некоторой чопорности. Да, православное венчание тоже в доску регламентированное мероприятие, но здесь будто в воздухе витает что-то такое, что заставляет вжимать голову в плечи и стараться шевелиться поменьше. Или это потому, что я не в центре событий? Жених и невеста поцеловались, под аплодисменты превратившись в мужа и жену, будущих короля и королеву Дании. Двери храма открылись, и мы отправились на крыльцо, осыпать новобрачных зерном и смотреть, как они выпускают белых голубей, красиво и совсем недорого. Далее состоялся фуршет, народ наливался шампанским, закусывал его тем, что удалось добыть с подноса курсирующих по залу слуг и делал перерывы на потанцевать. Концепция пассивного курения в эти времена отсутствует как таковая, и дымящие папиросами, сигарами и трубками господа наполняли помещение отборным табачным дымом. С ним соперничали парфюм, спиртовые ароматы, запахи вспотевших тел и отчетливая селедочная нотка. Крестьяну-старшему, хозяину дворца и всея Дании, селедочка нравится до безумия, что прямо сказывается на меню. Короче, в зале было душно, поэтому мы с хозяином, Вильгельмом, Альбертом и шведским королем Оскаром решили выйти на балкон проветриться. Напрягает меня табачный выхлоп, жена беременна, вообще-то, и ей таким дышать нельзя. Утешаю себя тем, что мой отпрыск хоть какую-то часть моего здоровья не унаследовать не может. После обильных возлияний, весело посмеиваясь, мы пожелали Ксюше и Кристиану хорошей брачной ночи, невербально, разумеется, кто так пошлить будет, и отправились на выход из загородной резиденции, которая отныне станет семейным гнездышком для молодоженов. Теплый, почти уже летний ночной воздух наполнил легкие свежестью, и я улыбнулся сначала мириадам звезд на безоблачном небе, затем, Марго. На заднем плане было видно, как Дагмара морщится и трогает спину. Ее мама, королева Луиза, с сочувственной улыбкой указала на свою карету. «Пересадка», — проинформировал я Марго. «Дагмару последние дни мучает радикулит, а в королевской карете, надо полагать, более удобные сидения». Обнявшись и поручкавшись с монархами и поцеловав дамам ручки, мы погрузились в экипаж и тронулись по неплохой грунтовке в сторону Копенгагена. «Мама такая заботливая», — с улыбкой вздохнула императрица, подложив под поясницу подушечку. Раздался грохот, карету тряхнуло, по задней стенке застучали обломки и ошметки того, что раньше было нашим экипажем. Я уже опытный свидетель взрывов, и теперь, мама, выскочила Дагмара на улицу, и теперь придется разгребать последствия. Все, с адептами наднационального капитала пора заканчивать, совсем по грани прошел, ценой жизни дедушки и бабушки. Выбравшись следом за мамой, я окинул окруживший и не пускающий ее к дымящимся ошметкам кареты конвой недобрым взглядом. Что, проворонили, помогать, мужиков как ветром сдуло, а я обнял плачущую, отражающую мертвыми глазами пожирающие тела ее родителей огонь Дагмару за плечи и обернулся к вышедшей из кареты Маргарите. Они за это ответят, грозно пообещала моя валькирия, обязательно ответит. Глава 7. Ух, и интересная жизнь в империи настала, народ только диву давался, даже крестьяне из отдаленных провинций, поскольку деревенских попов уже как с Рождества 1891 года обязали проводить для паствы помимо служб еще и то, что наш герой назвал бы политинформацией. По первости мужики от такого нововведения плевались, не шибко-то и длинен единственный выходной, и если церковные службы это привычно, понятно и в прямом смысле душеспасительно, то чтение мудреных продуктов жизнедеятельности газетчиков, сплошь лжецов и даже садомитов, как всякому добропорядочному крестьянину известно, вызывало скуку и желание поскорее отправиться в избу да как следует выпить чаю. Со временем, однако, мужики втянулись, не без учета харизмы батюшек на местах, конечно, и начали политинформацию впитывать хоть и с привычным недоверием, но с любопытством, много в мире чудного делается, а в родной стране и подавно. В самом деле, не всю жизнь же деревенских алкашей да прелюбодеев осуждать, чай не в средние века живут, а, как говорит цесаревич, на пороге 20 аж на века. Веры наследнику, конечно, нет, но некоторые мужики были готовы пересмотреть этот момент. Обещает много, но дети в школу учиться с перспективами попасть в реальное училище пошли уже сотнями тысяч, что в масштабах даже такой большой страны заметно. Глядишь, и дальше чего-нибудь толкового сделает, эксперименты, говорит, на кабинетских своих землях проводит, в газетах о тех краях по осени про сказочные урожаи писали, но поди проверь, как оно здесь работать будет. Не помереть бы с голодухи от таких экспериментов. Прадеды некоторых крестьян еще помнили рассказы своих прадедов о том, как неловко на местах получилось с картошкой, которую привез Петр и, говорят, будущий царь на предка манерами и замашками шибко похож. К слову о батюшках, они вообще развили активнейшую деятельность. Все могучие силы церкви были брошены на три направления: образование, Выработка и спуск на места методичек политического толка, говорят, сам лично согласует. И, конечно же, освоение свежеполученных в собственность угодий. Капитал и рабочие руки хлынули в последние полноводной рекой, духовенство и примкнувшие к нему коммерсы в едином порыве решили не плашать и создать в своих владениях, как говорит цесаревич, центр опережающего развития. Не без прямой помощи самого инициатора больших перемен, ему побольше территории освоить только в радость. В городах, как и положено, ажитаций было побольше. Поднятые тиражи газет привели к желанию приобщиться к печатному слову многих, а некоторые господа даже снизошли освоить чтение да письмо, как-то раньше не пригождалось, а теперь везде только газеты и обсуждают, стыдно, когда и словечко в тему вставить не может. Умные все стали, а ты подтягивайся, тьфу. Как-то так вышло, что в один момент рабочие стали зарабатывать больше, а работать меньше и в более приятных условиях. Великое переселение народов в Маньчжурию в учебниках истории займет пяток глав, и это только с описанием глобальных последствий ионова. Не только крестьяне решали попытать счастья в новых местах, рабочие, в основном маленькой квалификации, тоже оказались не дураки, тем более многие из них пришли на заводы прямиком из деревни, и вернуться на землю на таких шикарных условиях были счастливы. Многие, но далеко не все, где-то четверть. Этого, однако, хватило, рынок труда начал затравленно озираться и предлагать чернорабочим немыслимые доселе деньги. Вслед за этим пришлось конкурировать за рабочие руки и другим сферам рынка труда, зарплаты пошли вверх. Следом грянул пакет реформ, поднявший жалование сразу полиции, солдатам, немного, на большие денег нет, но остаток служивые доберут отхожими промыслами, их труд ведь тоже подорожал, и чиновникам низко-среднего ранга. Верхние бухтели, маловат разрыв получается, этак никакого чувства ранга не останется. Но признавали, если взятку брать не нужно для выживания, значит по рукам можно бить нещадно. И придется, иначе сам с должности слетишь. Неприкасаемых, говорят, в империи нынче не осталось. Немало взлету интереса к политинформации способствовала кампания по борьбе с голодом, тоже чудно. Говорит поп, что приняли решение, но так это же его в далеком Петербурге приняли, а как оно будет, жизнь покажет. И показала, раз и в деревню прибывают экипажи с хлебом, консервами и даже солью с сахаром да чаем на зиму, и неплохо отгружают. Даже самые кулачистые кулаки от царевых гостинцев носа не воротили и охотно набивали погреба, под шумок развернув компании по списанию долгов, теперь же есть чем отдавать. Как ни странно, но грядущий голод для многих стал не смертельным испытанием, а возможностью прочнее встать на ноги. Не столько помощь помогла, сколько списание государством имеющихся недоимков и освобождение от податей на 3 года, с возможностью продления по обстоятельствам. Ну а когда принялись сходить снега, на тех же экипажах прибыло то, что цесаревич называет семенным фондом. Радости было больше, чем по осени, гостинцы это отлично, земной за них поклон, но лето все ждали с содроганием, посевная обещала поглотить последние запасы, и до первых урожаев времена обещали наступить тяжелые. Теперь ничего, очень даже протянуть можно. Промеж экипажей, всю зиму и начало весны, по деревням разъезжали непривычно улыбчивые молодчики с царскими бумагами. Знай, мужики, что часть из них, перевоспитавшиеся народники, сильно удивились бы, но кто им о том скажет. Вели себя посланцы личной его императорского высочества канцелярии тоже непривычно, не гнушались часами сидеть с мужиками за столом, в тусклом свете лучины и под завывание метели за покрытым узорами окошком рассказывая старые, знакомые всем не первый год, но неизменно эффективные для скрашивания долгих зимних вечеров истории о хорошем царе и плохих боярах. Что ж, раз государев человек так уважительно и многословно просит, можно и поругать местные власти. Осторожно, на анонимной основе. Ухо, как весело было в августе, тогда гуляла вся страна, на свои по большей части, но повод-то не шуточный. Государыня будущая, даром что немка, баба говорят толковая, и помимо замыливших глаза и потому неинтересных новостей о своих благотворительных похождениях не забыла о своей прямой, Господом дарованной обязанности, родить наследника. Мальчика назвали Николаем, в честь погибшего, тьфу-тьфу, цесаревича. Имечко такое, с суеверной аурой, а значит каждый подданный российской короны попросту не может не выпить хотя бы чарку за здоровье августейшего первенца. Особенно ликовала Николаевская губерния, самое оживленное и стремительно набухающее людьми и экономикой место в России после Владивостока, где набухает еще сильнее, прямо пропорционально вложенным цесаревичем в свое время инвестициям и усилиям. Ох и пестрое это нынче место. Принцип «делай как главный» Емельяновичем, Павленко и Градиковым был применен на неплохом уровне. Иностранных специалистов на восточном фронтире империи резко прибавилось, и они внесли свою лепту в и без того буйное этническое разнообразие тех краев. Погромов со времен Кишинева по всей стране не случалось, а в Маньчжурии их толком и так не было, все были очень заняты. Не то чтобы полная дружба народов, бытовые конфликты на почве расизма никуда не денешь, они были, есть и будут, но все нормально живут, работают, посещают православные, традиционные и старообрядческие, тут как хошь, храмы и благословляют детей на походы в школу. По количеству учеников первого и второго года обучения Николаевская губерния успевает за зависть многим. И это, при отсутствии площадей, с перерывами, да что там перерывами, в перерывах как раз учатся, на обширные работы по только-только зарождающемуся личному и общественному хозяйству, часто, на голом энтузиазме. Именно этот народ, на секундочку, с песнями и с радостью причастности к большому общему делу миллионами колесил по великим стройкам коммунизма. Так что ничего в общем-то удивительного. В эти времена из-за капитализма с причастностью несколько хуже, но это неплохо компенсируется подъемными зарплатами и перспективами. Конкуренция – вот истинный двигатель человеческого прогресса. Когда-то в этом мире основой успеха были личная сила и ловкость, но и тогда находились очень хитрые безволосые обезьяны, которые надевали на голову условную волчью голову и бились в призванных имитировать трансконвульсиях. После этого вещая соплеменникам удивительная, опасная, надо признать, работа была. Если шаман неделю подряд неудачно камлает на успешную охоту, такого шамана можно и самого в жертву духом принести, авось поможет. Как бы там ни было, со временем эволюционные процессы Homo sapiens несколько эволюционировали, добавив к силе и ловкости широкий набор других качеств. Конкуренция от этого только усилилась, людей ведь стало несоизмеримо больше, и, как бы грустно это ни звучало, они стали самым дешевым ресурсом. Но долой грустные мысли о судьбах человечества, нас интересуют восточные рубежи Исполинской империи, где развернулась настоящая, сугубо созидательная, неплохо освещаемая и названная газетчиками битва двух губернаторов. Что Градиков, что Емельянович Панченко твердо вознамерились побороться за звание неофициальной столицы тех мест. Не лично, разумеется, а как проводники доминирующего в головах тамошней аристократии состоятельных господ мнения, капиталы, не без зубовного скрежета, замелькали с умопомрачительной скоростью, Америка выла от восторга, отгружая миллионы тонн строительных материалов и отчаянно боролась с конкурентами за каждый контракт, по большей части смесью демпинга и взяток. Несколько образцово-показательных расправ увеличили долю первого и понизили второго, не все идеально, но, уважаемые господа, за судьбу своих вложений в общее дело, набережную там перестелить, новую водонапорную вышку возвести, справедливо переживают и друг за дружкою приглядывают. Столицы конкурирующих губерний второй год как превращены в одну исполинскую стройку. Добротные, кирпичные стены домов растут буквально на глазах, открывают свои двери трактиры, харчевни, доходные дома, гостиницы, общежития для студентов и рабочих, фабрики и заводы. Спешно прокладываются узкоколейки и конки до интересных объектов, в порту сутками не замолкают подъемные краны и актуальная времени техника, корабли стоят в очереди, и каждый день простоя сулит финансовыми потерями. Мужики впахивают от души, за 20 рублей в месяц с полным пансионом в общаге на 4 койка места в комнате, почти люкс по этим временам, грех не держаться. Ну а по центру городов к 1893 году обещали запустить моднейшие устройства, трамвай. Прямо как в Петербурге и Москве, это ли не повод для гордости? Недавно части оставшихся в присоединенной Маньчжурии китайцев присудили обещанное подданство, а ряд государственных чиновников китайского происхождения успешно выслужил личное дворянство. Выстроенная Емельяновичем Панченко с подачи цесаревича относительно честная и прозрачная система позволила прилежным в делах, доселе пребывавшим в высоких чинах китайцам сдать комплекс экзаменов и после проверки в делах удостоиться чина титулярного советника. Китаец без пары десятков добрых знакомых в разных уголках Поднебесной настолько же плох, как и китаец, который не хочет выстраивать на чужбине диаспору, чтобы комфортно проводить время с соотечественниками, не утруждая себя ассимиляцией, Китайские иммигранты поступают не шибко обильным, но стабильным ручейком. Что ж, будет в славном городке Николаевске свой Чайнатаун. Китайцы народ мирный, склонный к труду и чаепитиям. Да, не ассимилируются, ну и что, законы соблюдает, русский язык, его знание на хорошем уровне является непременным условием зачисления в школу, знает, налоги, платит, крамолу на высочайших персон не производит, многим коренным подданным поучиться бы. В потоке хороших новостей об успехах страны и отдельных ее жителей весьма контрастно смотрелись новости из-за рубежа. То стачки с требованиями такого же, как в России, закона об охране труда по всей недостаточно социально ориентированной Европе, то слухи о выкидыше у английской королевы, упаси Господи, даже страшнейших врагов от такого, то какого-то банкира прямо в центре Лондона бомбой взорвали, это, впрочем, неудивительно. Богатей с фамилией Ротшильд просто не может не иметь врагов. Особенно занимательными были рассказы о противостоянии сборной европейской солянки наемников Сессила Ротса и отважного племени Матабили. Шутка ли, начав военные действия против негров, носители прогресса и добрые католики столкнулись с необъяснимо жестким и хитроумным сопротивлением. Раз и тяжело груженный амуницией и припасами пароход разлетается на кусочки перед самым входом в фарватер реки Замбези. Скандал был жуткий. В ходе тщательного осмотра дна с применением актуальных времени тяжелых водолазных костюмов, глубины не шибко велики, были найдены осколки французской мины. Скандал, но не более, все понимают, что кто угодно может купить где угодно что угодно и отправить куда захочет. Далее, когда озлобленные колонисты после недельного марша достигли первых стоянок племени, они не встретили там ни единой души, зато десятки юнитов попадали в ямы-ловушки с покрытыми тем самым ядами, кольями. Почти все, с летальным исходом, потому что с медициной в тех краях туго. Далее последовал веселый забег по джунглям и пустыням. Тра-та-та, из кустов на границе того и другого жахнула очередь. Три Максима на плотную колонну усталых, потных, находящихся в немалом числе на границе санитарных потерь наемников и их обоз наделали немало дел, и европейцам пришлось отступить к опорной базе, залезать раны, учесть полученный опыт и набрать пополнение. Особенно болезненный опыт принес отважный штурм замолкших пулеметных точек. Храбрые колонисты в количестве 40 человек нашли дымящиеся, исправные орудия, убедились в отсутствии откуда-то набравшихся технологий и смекалки негров, и тут грянул взрыв, разметавший по пальмам их и пулеметы. Акции компании Ротса рухнули почти вдвое, и наш герой воспользовался возможностью заиметь изрядный пакет. Первая стычка обернулась провалом. Но старина Сессил бился в приступах реваншизма и копил силы для кампании 1893 года, обещая устроить отважным Матабили геноцид. Ну а в Москву тем временем прибыло три десятка чернокожих юношей, принявшие православие и показавшие лучшие результаты в изучении русского языка. Старшие сыновья работников русского анклава приехали учиться в новообразованный университет дружбы народов. Не они одни, всего из Африки набрали под сотню студентов. Еще столько же, японцы, 150, китайцы, оба народа предусмотрительно расселены подальше друг от дружки. Это уже дети жителей Николаевской губернии. Еще 100, юноши из Сиама, 200, сборная солянка из Европы и 150 финнов. Язык у всех так себе, поэтому хотя бы первый год придется их усиленно импичкать, разбавлять атмосферу и служить доминирующей, не допускающей сбоев в дружбе народов силой призваны служить 500 русских студентов. Инициатива широкой общественностью была встречена с одобрением. Наш народ любит нести миру дружбу и взаимовыручку. Под Рождество 1892 года народ увидел в газетах трогательное фото. На фоне храма в Гатчине в кресле сидел император. По обе стороны от него – Дагмар и Оля. Миша стоит за спиной матери, за спиной Александра, Георгий. Рядом с ним – великая княжна Маргарита Федоровна с укутанным в пеленке, показывающим камере улыбающуюся мордашку великим князем Николаем Георгиевичем на руках. Фотография сопровождалась поздравлением августейшей семьи подданным и друзьям Российской империи. Ну а первым большим поводом выпить в новом, 1893 году, помимо стандартного набора праздников, стали новости о восшествии Кристиана и Ксюши на датский престол в начале февраля. Похмелье пришло в начале марта с новостями о запуске государственного органа со страшным названием «Госплан» и принятии империи в работу большого пятилетнего плана. Кокетливо повздыхав, попахать придется. Не боящаяся труда коллективная и бессознательная российского народа решила, что все-таки можно начать понемногу верить в светлое будущее. Вон, даже конкретный план его строительства есть. Глава 8. Здравствуй, Федор. Поприветствовал я вернувшегося из очень долгой командировки Филера, с поклоном вошедшего в мой гатчинский рабочий кабинет. На дворе, сентябрь 1892 года, 4 месяца с момента гибели Альфреда Ротшильда и зятя Горация Гинцбурга, господина Сассуна суд приговорил к казни. Сам Гораций ныне сидит в крепости, потому что папочка на него успела набраться настолько эпичная, что следствие и разбирательство закончится, дай бог, к середине следующего года. Итоги демонстративной расправы над Натаном ныне изволит отдыхать в гостинице, но вскоре направится ко мне на прием. Здравия желаю, ваше императорское высочество. Бодро козырнул одетый в новенький гражданский костюм Филер. Занятно получилось, я вообще планировал от мундиров для избы отказаться, но это же, зараза такая, мундир. Как без мундира-то? Этак никакого порядка не будет. И потом, у всех есть, а у нас, нет, это ж смежники засмеют и за прокаженных держать станут. Пришлось ввести стандартные мундиры рабочего и парадного образца, в них, впрочем, почти не ходит, потому что работать нужно незаметно. Преобладающий рабочий оттенок, зеленый, как бы демонстрирует тягу к маскировке и невидимый фронт, солдатами которого сотрудники избы и являются. Присаживайся. Указал я на стул и пошел к бару. Дело ты сделал, Федор Архиважное. Рад стараться, ваше императорское высочество. Отрапортовал он и занял место гостя. Крупный торгово-банковский капитал. Я достал коньяк и наполнил им две рюмки. Это самая богомерзкая сила в нашем мире. Им, Федор, на все, кроме прибыли, наплевать. Поставил угощение перед гостем. Вошедший лакей Карл поставил перед нами блюдо с посыпанными кофе дольками лимона. Вот ущемил я покойному Натану нос, а он, вот как нервно поступил. Не привык, видно, ваше императорское высочество, с улыбкой предположил Федор. Не привык, хохотнул я. Помянем старую рептилию, в аду чая не сладко. Выпили, закусили. Загорел, смотрю, отметил я цветущий и отдохнувший вид экс-филера. Отдых в Крыму отменный, отрекомендовал те края Федя. Бассейнов понастроили, теперь даже на море ходить не приходится, лежи себе в теплой луже да коктейли цеди. Пошла мода на бассейны получается. Потом и общественных настроим, под кружки и уроки физкультуры, дело полезное. Отдохнул, значит, готов к дальнейшей работе на благо государства, безапелляционно заявил я. Так точно, ваше императорское высочество. Подскочил Филер, не сразу, махнул я рукой, и он плюхнулся обратно на стул. Первое, я вынул из ящика стола красную корочку с гербом империи. Поздравляю с получением капитанского чина. Рад стараться, ваше императорское высочество. С места козырнул Федя. Далее, достал папочку. Родина тех, кто ей пользу великую принес, ценит, посему жалует тебе дом в Москве, премию и потомственное дворянство в обход чина. Премного благодарен, ваше императорское высочество. Теперь вставай, улыбнулся я. Так точно. Подскочил он. Прихватив коробочку, я подошел к капитану, прикрутил ему на грудь золотую звезду с надписью «За труды и Отечество» и пожал руку, торжественно прокомментировав: «За особые заслуги перед Отечеством, от имени его императорского величества, награждаю тебя орденом святого Александра Невского. Служу Отечеству». Проникся капитан. «Хорошо служишь», поощрил я и пошел к своему креслу. К сожалению, организовать подобающие торжества в твою честь мы не можем. Зато я внес за капитана взнос в капитул, 400 рублей единовременно при получении на дела богоугодные. Понимаю, ваше императорское высочество, не нужно, не ради торжеств полтора года пыль протирал. Орел, одобрил я, новое назначение тебе, в Москву поедешь, поступаешь в личное распоряжение товарища Зубатова. Дозволено ли будет спросить, ваше? Дозволено. Прервал я, мне бы за границу реальными делами заниматься, тоскливо посмотрел он на меня, вошел во вкус, через полгода, пообещал я, а пока, в инструктора, бесценным опытом делиться. Так точно, ваше императорское высочество, ступай теперь, улыбнулся я, свидимся еще, до свидания, ваше императорское высочество, отвесил он поклон и покинул кабинет. Щедра родная земля на самородков, вон какой оперативник, считай, на одних природных дарованиях вырос. Пусть теперь вместе с другими хорошо показавшими себя разведчиками молодежи опыт передает, на радость всей империи. Сложное дело, спецслужбу с нуля создавать, но методички и опыт у сотрудников копится, агентурные цепочки усложняются, палево для резидентуры становится меньше, а нелегалов больше, особенно в Америке, где иммигрантов традиционно привечают. Кроме того, она нам следующий большой враг, потенциально, а значит нужно готовиться. Задача проста, но ее решение займет много лет. Необходимо вырастить коренную агентуру во всех сферах жизни, от политиков до благотворительных фондов. Сын, мой дед прибыл в эту страну со 100 рублями в кармане и заданием стать шпионом. Теперь, когда у меня появились свои внуки, а ты стал президентом Америки, пришло время открыть тебе главную семейную тайну, на самом деле мы из избы. Иди в свой овальный кабинет, тебе из Кремля позвонят с инструкциями. Шутка, так даже в сказках не бывает, но нам достаточно запихнуть глаза и уши куда необходимо, усилить позиции наших лоббистов, такие уже имеются. Америка в этом плане удобная и вырастить некоторое число важных симпатизантов у нас получится, в последнем сильно и дополнительно поможет мягкая сила. Как только технологии дорастим, не все, впрочем, гладко, не обходится и без провалов. Как из-за обыкновенной, невозможной к страхованию от самой себя, человеческой глупости и ошибкам, так и противодействию врагов, не кретины же, их государственные машины много веков отлаживались и модернизировались, и даже без создания особых антишпионских отделов способны на многое.